Глава 16. Другие варианты тоже возможны. Ульяна лежала в постели, сонная и расслабленная, как будто плыла в потоке вселенской нежности. Они с Богдановым заснули только под утро, и после долгих разговоров, поцелуев и ласк у нее появилась уверенность в том, что все будет хорошо. «Доброе утро!» Богданов открыл глаза и, приподнявшись на локте, поцеловал ее в губы. Поцелуй был долгим и сладостным. Освободившись от объятий, Ульяна заговорила как можно прохладнее, чтобы не провоцировать ситуацию и сократить время на объяснение. «Мне нужно ехать в Зареченск, к Надежде. Она меня ждет». Он разочарованно отстранился и погладил ее по волосам. «Даже суровость любимой женщины полна бесконечного очарования. Знаешь, кто это сказал?» «Кто?» Ульяна встала с постели и направилась в ванную. «Стендаль!» — крикнул ей вслед Богданов. В ответ из ванной послышался шум воды и ее язвительный голос. «А ты у меня начитанный». По приезде в Зареченск Ульяна доставила Богданова в следственное управление. Задержавшись в салоне, он спросил. «Когда освободишься?» «Ты так обыденно спрашиваешь, как будто мы с тобой лет 20 женаты», — заметила она. «Ты не поверишь, но у меня сейчас конкретно такое чувство», — сказал Богданов. «Сначала мы с Надеждой поедем в больницу, потом я вернусь в пансионат и немного поработаю. Должна же я хоть иногда бывать на рабочем месте. Ты, кстати, тоже». «Намек понял. До встречи». Богданов вылез из машины и зашагал к управлению. Надежда, как и договорились, ждала Ульяну на улице. Усевшись рядом с подругой, она, не дожидаясь вопроса, ответила. «Сережка остался с няней». «Надежная женщина?» – осведомилась Ульяна. «Проверена. Воспитала несколько своих и из десятых чужих внуков». Все 10 минут, которые подруги провели в машине по дороге в больницу, они молчали. Вопрос жизни и здоровья Кирилла для них обеих был настолько чувствительным, что, кажется, любое лишнее слово могло вызвать слезы или истерику. Обе готовились ко встрече с врачом Кирилла, но, встретившись с ним в коридоре, вдруг растерялись. Доктор оглядел их и формально осведомился. «Кем приходитесь больному?» «Жена и сестра», — за обеих ответила Ульяна. «Скажите, как он себя чувствует?» «Лучше, чем ожидалось», — ответил врач и поправил пальцем очки. «В общем и целом не так плохо, как показалось вначале». Надежда и Ульяна переглянулись и, наконец, улыбнулись друг другу. «Значит, ничего серьезного?» – предположила Надежда. «Дело идет на поправку?» «Я бы так не сказал», – врач посерьезнел и вновь поправил очки. «Если ваш муж и брат в ближайшее время не подлечится и не отдохнет, у него случится инфаркт». «Но он такой молодой», – вырвалась у Надежды. «У молодых инфаркты тоже бывают?» Он посмотрел на часы. «Я должен идти. Простите, у меня назначена операция». «Когда мы сможем его увидеть?» Пытаясь задержать, Ульяна вцепилась в его рукав. «Звоните в реанимацию. Сестрички подскажут». Из больницы подруги вышли в неплохом настроении. Обсуждая рекомендации доктора, договорились, что как только Кирилл поправится, они сумеют уговорить его подлечиться и поехать на отдых. Однако мысль о том, что в этот момент в одной из палат Кирилл лежит беспомощный, больной и один, угнетала обеих. Они хорошо понимали, что его состояние могло в любую минуту ухудшиться. Доктор всего лишь человек, ему тоже свойственно ошибаться. Выйдя из больницы, Ульяна остановилась. «Ты чего?» – наткнувшись на нее, удивилась Надежда. Однако вскоре тоже заметила Богданова, который стоял у машины Ульяны. «Он здесь зачем?» Подойдя к нему, Ульяна повторила тот же вопрос. «Ты здесь зачем?» «Тебе следует поехать со мной», — приказным тоном распорядился Богданов. «Зачем?» «В деле Конюхова появились новые обстоятельства, о которых тебе стоит знать. Можешь рассказать?» «Обсудим это в управлении, там будет удобнее». Богданов посмотрел на Надежду. «Вас отвезти домой?» Та удивилась, но ответила вежливо. «Да, если можно». После того, как Надежду высадили из машины возле ее дома, Ульяна сделала еще одну попытку выспросить у Богданова подробности, но он не поддался. Глядя на него, она испытывала смешанные чувства, состоявшие из нежности и неловкости. Как будто прошедшей ночью они переступили некую черту и совершили то, чего не должны были совершать. Пытаясь осознать происходящее, Ульяна сделала вывод. В какой-то момент их влечение друг к другу переросло в глубокую страсть, которую невозможно победить. Плохо это или хорошо, она пока не знала, но пообещала себе подумать об этом позже. «Приехали, выходи», — сказал Богданов и первым выбрался из машины. Только теперь Ульяна сообразила, что автомобиль стоит у здания следственного управления. Они прошли через турникет, Богданов загодя заказал для нее пропуск. И поднялись в его кабинет, где уже сидел Усачев. Обложившись бумагами, он, как показалось, Ульяне искал среди них нужную. «Здравствуйте, Федор Кузьмич». Криминалист поднял голову и поздоровался. «Приветствую вас, Ульяна Сергеевна. Располагайтесь. Нам есть о чем поговорить». Ульяна села возле длинного стола и, не отрывая глаз от Усачева, обратилась к Богданову. «Давай, начинай. Не терпится узнать ваши новости». Тот кивнул. «Федор Кузьмич, расскажите обо всем, что у вас есть». «Мы опознали труп, найденный возле белой головы», — безо всяких вступлений начал говорить Усачев. «Надеюсь, вы установили точное время, когда умер Конюхов?» — спросила Ульяна. «Время установлено. На месте я несколько ошибся. Как вы и предполагали, убийство произошло за 10-12 суток до обнаружения трупа». «Тогда все совпадает?» — воскликнула Ульяна. Конюхов был убит в первую ночь после его выселения из пансионата. «Видите ли, в чем дело?» — криминалист помолчал. «Это не Конюхов». «То есть как?» — она удивленно вытаращилась на него. «Повторите». «Мы опознали труп по отпечаткам пальцев, прогнали их по картотеке и выяснили, что это не Конюхов, а совсем другой человек». «Вот это да!» — она опустила голову. «И кто это?» «Инютин Петр Александрович, 1968 года рождения». «Наш охранник?» «Насколько я понимаю, уже не ваш», — вмешался Богданов. «Я позвонил Дюкову, и тот рассказал, что в ночь убийства Инютин сменился в начале первого. А заявление об увольнении было прислано по почте, когда его уже потеряли. Впрочем, об этом ты уже знаешь. Такие вот дела». «На чем он уехал ночью из пансионата?» — с недоверием поинтересовалась Ульяна. «Ему же надо было добраться до места гибели». «Я сделал запросы во все конторы такси. Два дня назад нашелся один водитель, который в указанный день забирал в половине первого ночи мужчину. Тот ожидал его в полукилометре от вашего КПП, а вышел на повороте у белой головы. На фотографию Конюхова водитель никак не отреагировал, сказал, что вез не его». «Ну, теперь-то нам ясно, кого он увез», — проговорила Ульяна. «Для начала нужно предъявить водителю снимок Инютина», — сказал Усачев, на что Богданов заметил. «Здесь без вариантов, это был он». «Но как же все вышло?» Ульяна понимала, что этот вопрос преждевременный, но все же спросила. «И при чем здесь Инютин?» «Давай просуждаем на эту тему», — предложил ей Богданов. «В записке сказано, чтобы ночью Конюхов все положил под голову. Так?» Она подтвердила. «Так». И хоть записка не дошла до адресата, преступник нашел способ донести до Конюхова эту информацию. Или, если хотите, ультиматум. Но как он это сделал, еще предстоит выяснить. «Я понимаю ход твоих мыслей. Конюхов мог попросить Инютина поехать вместо него», — предположила Ульяна. «В самую точку!» — воскликнул Усачев. «А там у белой головы в темноте его спутали с Конюховым и убили». «Постойте-ка!» — задумавшись, Ульяна помолчала, а потом заговорила медленно, словно проверяя возникшую версию. «Но ведь если Инютин согласился туда поехать, пусть даже за деньги, получается, он знал Конюхова?» 100%, они были знакомы», — заметил криминалист и добавил. «Что касается сумки Конюхова, думаю, здесь кроется чей-то лукавый умысел. Возможно, Инютин приехал с ней по просьбе самого Конюхова». «А возможно, ее оставил тот человек, который переставлял машину», — подхватила Ульяна. «Но тогда и он знал Инютина. Тогда как его перепутали с Конюховым?» — задал вопрос Богданов. «Ответ напрашивается сам собой», — с уверенностью в голосе заключила Ульяна. «Из всех возможных вариантов только один. Конюхов подозревал, что его могут убить. Он нарочно попросил Инютина поехать вместо него. И, чтобы запутать следы, велел прихватить с собой сумку. Не удивлюсь, если окажется, что лицо Инютина попортило не зверье, Все было продумано. «Конюхов не просчитал одного», — сказал Богданов. «Он не знал, что в базе отыщутся пальчики Инютина. Это свело на нет все его усилия». «Как думаешь, где он прячется?» Ульяна искоса посмотрела на Богданова. Взглянуть в его глаза мешали воспоминания о прошедшей ночи и ласковый поток ощущений, с которым она боролась, но так и не смогла из него выбраться. «Я взял у провайдера детализацию звонков и результаты пеленгации передвижений Конюхова. Все они сосредоточены на территории пансионата», — сказал Богданов. «Теперь ты понимаешь, почему он выбросил телефон?» «Чтобы исчезнуть?» — вопросом на вопрос ответил Богданов. «Машина и ключи на сиденье — тоже постановка?» «Думаю, да. Хотя другие варианты тоже возможны». Лена замолчала, прислушиваясь, и поискала глазами сумку. «Кажется, звонит мой телефон». Богданов достал сигарету, прошел к окну и открыл одну створку. Не выдавая своего интереса, он, тем не менее, внимательно слушал, о чем она говорит. «Леонид Аркадьевич?» — Ульяна кокетливо рассмеялась. «Вот неожиданность. Договорились? Когда?» Схватившись за голову, она вдруг вспомнила о назначенной встрече. «Простите, ради бога, я совсем закрутилась». Чуть помолчав, она продолжила. «Не надо меня забирать, я в Зареченске. Просто скажите, куда подъехать. Я на машине. Так. Ресторан «София», улица Саврасова, 49. Минут через 20 буду. До встречи». Дождавшись окончания разговора, Богданов сдержанно проронил. «Опять Короленко?» Она, безусловно, понимала, что не права, и что Богданов не заслужил подобного отношения, но дух противоречия оказался сильнее. «А хоть бы и он. Что тут такого?» Понаблюдав за ними из своего уголка, Усачев поднялся со стула и зашаркал к двери. «Вы уж извините меня. Дела». Короленко ожидал ее с цветами в отдельном кабинете, объяснив это тем, что в городе его знают. Стол был уже накрыт, и первый тост хозяина застолья не заставил себя ждать. «Дорогая Ульяна, позвольте мне называть вас по имени. Давайте выпьем за начало нашей большой дружбы, и пусть она длится долго». Он выпил, но, заметив, что она не притронулась к бокалу, спросил. «А вы почему не пьете?» «Я за рулем, однако поем с удовольствием». Ульяна взялась за нож и ловко намазала хлеб икрой. «А вы пейте, пейте». Короленко подложил ей салат и не забыл про себя. Во всех его движениях и манерах угадывался сибарит, и было заметно, что он человек с большими возможностями. Ульяна знала таких мужчин, общалась с ними и знала им цену. На этот момент ее интересовала лишь возможность вкусно поесть. «Чем закончился ваш визит в областной архив?» – спросил Короленко. «Увенчался успехом? Нашли то, что искали?» «Только благодаря вам все нашла». Включив подхалимку, Ульяна чувствовала меру и знала, как не заходить далеко. Со стороны это походило на благодарность, но тот, кому предназначался посыл, имел свою дозу желанного фимиама. «Насколько я понял, вы ищете информацию об усадьбе Тишнотоски». Ульяна прожевала бутерброд и ответила с притворным простодушием. «Так ведь надо восстанавливать. Как же без информации?» «Когда-то эта усадьба принадлежала фабриканту Герасимову. Потом разместился интернат, войну госпиталь. А в последнее время, лет 15 назад, в доме размещались подсобные службы и бухгалтерия психоневрологического диспансера». «Вы местный житель?» – поинтересовалась Ульяна. «Да что вы!» – масляно хохотнул Короленко. «Я москвич». «Тогда откуда все это знаете?» «Моя вторая жена журналистка, интересовалась усадьбой и публиковала в местной газете большой материал». «Фамилия вашей жены Короленко?» «Нет, она сохранила девичью. Марковская». Закашлившись, Ульяна выпила воды и прохрипела. «Познакомьте, мне необходимо встретиться с ней». «Ну, как же?» Короленко обескураженно развел руками. «Это неудобно. У нас с вами свои отношения, у меня с ней другие. Я никогда не знакомлю подруг со своей женой». В другое время и в других обстоятельствах она бы ответила этому дураку, да так, чтобы он запомнил ее надолго. Теперь же Ульяна была готова терпеть и притворяться. Ей до зарезу была нужна встреча с этой женщиной. Однако судьба решила все по-своему. Сначала за дверью послышались громкие голоса, потом она со стуком распахнулась, и в кабинет вбежала разъяренная дама лет 45 и выкрикнула только одно слово. кобель!» После этого она выхватила из вазы букет красных роз и стала хлестать Короленко по физиономии. Администраторша ресторана стояла на пороге и, прижав руки к груди, трагически повторяла. «Простите, простите, Леонид Аркадьевич, я не смогла воспрепятствовать». Женщина продолжала хлестать Короленко по лицу, уже поцарапанному шипами. Он стоически переносил избиение и только вопрошал. «Лида, за что?» Дождавшись небольшого затишья, Ульяна громко спросила. «Вы Лидия Марковская?» Наверное, от того, что вопрос прозвучал очень жестко, как обвинение, женщина обернулась, сдунула упавшую прядь с лица и горделиво сказала. «Я Марковская. Что вам надо?» «Нужна ваша консультация по усадьбе Тишнатовски», — решительно заявила Ульяна. Для участников побоища фраза прозвучала отрезвляюще. Марковская удивленно посмотрела на мужа. Тот обобрал с волос цветочные лепестки и с улыбкой развел руками. «Вот видишь, Лида, ты была не права», —